столь же сильно варьируется здесь, на Геттен, как и во всей Вселенной. Никаких общих выводов на этот счет сделать нельзя. Я, например, ни разу не видел, чтобы житель Кархайда ударил ребенка или хотя бы сердито обругал его. Их доброта по отношению к детям поразила меня прежде всего своей искренностью, деятельным характером и почти полным отсутствием собственнических инстинктов. Последнее, пожалуй, больше всего отличает здешнее отношение к детям от того, что мы на Земле называем материнским инстинктом. Я подозреваю, что на Геттен вряд ли возможно провести грань между материнским и отцовским инстинктами. Здесь главенствует общий родительский инстинкт, желание прежде всего защитить, поддержать, что абсолютно не связано с различием полов родителей. В начале последнего летнего месяца Хаккана в Горенхеринге появились упорные слухи, основанные, впрочем, на официальных сообщениях из дворца о том, что король Аргавен ожидает наследника, причем не очередного сына от кого-то из своих кэмерингов, он уже был отцом семерых детей, а собственного родного сына во плоти и крови единственного королевского наследника принца. Итак, король Аргавен решил сам родить ребенка. Мне это показалось смешным, как и многим обитателям Горенхеринга, по разным, разумеется, причинам. Хозяева мне говорили, что король уже слишком стар, чтобы рожать детей, и по этому поводу много шутили, и, надо сказать, весьма непристойно. Старики чесали языки целыми днями. Над Аргавеном они откровенно смеялись, однако сама его персона никого особенно не интересовала. Кархайд — это не государство, а толпа вздорных родственников. Так когда-то сказал Эстервен, и эти слова, как и многое другое им сказанное, все чаще приходили мне на ум, поскольку я все больше узнавал об этой стране. То, что казалось единым государством, существовавшим уже многие века, на самом деле представляло собой мешанину из практически неуправляемых княжеств, принципалей, самостоятельных городов и отдельных деревень, псевдофеодальных племенных экономических единиц, расползающиеся во все стороны союз соперничающих между собой, а порой и враждебных друг другу людей и правителей, которыми весьма неуверенно и непоследовательно пытался править монарх. По-моему, ничто и никогда не сможет сделать Кархайд единой нацией. Даже быстрое распространение различных скоростных коммуникационных и транспортных средств, которое, казалось бы, практически неизбежно должно было бы привести к национальному объединению, ни к чему такому не привело. Экумена не могла обращаться к жителям Кархайда как к единой нации, обществу, государству, способному на некую тотальную мобилизацию. Скорее, имело бы смысл взывать к их достаточно сильному, хотя и недоразвитому, чувству чисто человеческой общности. Меня очень тревожили эти мысли. Я тогда, разумеется, заблуждался. Однако эти новые сведения о геттенианцах сослужили мне впоследствии хорошую службу. Поскольку я не собирался весь год провести в старом Кархайде, мне необходимо было вернуться к западному перевалу до того, как Каргав станет недоступным. Даже здесь, на побережье, уже два раза за этот месяц выпадал снег, хотя лето еще не кончилось. Без особой охоты покинул я эти места и прибыл в Эренранг в самом начале месяца гор, первого месяца осени. Аргавен уединился в своем летнем дворце у Оривер, назначив на время своего отсутствия регентом Пемера Харге Рэм Ир Тайба. Тайб от души наслаждался предоставленной ему властью. Уже в первые два часа после прибытия в столицу я начал ощущать не только слабые места в собственных выводах относительно Кархайда, выводы эти, к тому же, весьма устарели, но и определенный дискомфорт, пожалуй, даже опасность, грозящую мне в Эренранге. Аргавен явно был не в своем уме. Его собственная злобная непоследовательность, отравила темной желчью настроение жителей всей столицы. Король Кархайда был буквально пропитан страхом. Все хорошее за годы его правления осуществлялось лишь благодаря министрам и членам Киоремии. Впрочем, и особого зла от Аргавена не было тоже. Его неустанная борьба с собственными ночными кошмарами не оказала на королевство разрушительного воздействия. Зато кузен короля, Тайп, принадлежал к иной породе людей. Его безумие основывалось на четких логических построениях. Тайп отлично понимал, когда и как нужно действовать в своих интересах. Единственное, чего он не знал, это когда нужно остановиться. Тайп довольно много выступал по радио. Эстровен, будучи премьер-министром, никогда так не вел себя, и вообще показуха кархайцам не свойственна. Правительство — это не балаган с актеришками. Правители предпочитают действовать скрытно, отнюдь не напрямую. Тайп, однако, продолжал ораторствовать. Снова услышав его голос по радио, я вспомнил длинные, обнаженные в улыбке зубы и лицо, покрытое паутиной морщин. Речи Тайба были громогласны, длинны и напыщены. Хвалы в адрес Кархайда, хула в адрес Оргарейна, разоблачение подрывающих государственную целостность фракций, демагогические разглагольствования относительно нерушимости границ королевства, целые лекции по истории, этике и экономике, и все почти на грани истерики, так что от чрезмерной злобы или восторга голос его порой срывался на виск. Он много говорил о гордости за свою страну, об истинном патриотизме, но маловато о шифгретере ее граждан, о собственном достоинстве или личном авторитете каждого. Не слишком ли велики оказались потери со стороны Кархайда из-за конфликта в долине Синотх, что тему шифгретера и авторитета старались не затрагивать вообще? Видимо, все же это было не так, ибо долину Синотх Тайп упоминал довольно часто. Однако о шифгретере он явно избегал говорить, и я был почти уверен, что он стремится разбудить эмоции более низкого, примитивного, почти неконтролируемого уровня психики. Он хотел вызвать в жизни то, что постоянно подавлялось правилами поведения, соответствующими понятию шифгретера, как бы сублимирующего до безопасного уровня низменные чувства и желания. Он хотел, чтобы слушающие его речи жители Кархайда испытывали одновременно гнев и злобу. А потому основными темами его выступлений были отнюдь не гордость или любовь, хотя эти слова употреблялись им без конца. Однако в том контексте, в котором их употреблял он, значили они или лишь самовосхваление, или ненависть к другим. Он также немало разных слов говорил об истине, ибо, как он выражался, копал куда глубже поверхностного налета цивилизации. Это была его излюбленная и, казалось бы, довольно благовидная метафора насчет налета цивилизации или облицовки, штукатурки, обновления старых стен и тому подобного, то есть всего того, что скрывает более благородную и древнюю основу. За подобной метафорой может с успехом спрятаться, по крайней мере, дюжина софизмов. Один из наиболее опасных — признание того, что цивилизация, будучи искусственно созданной, противоречит природе, то есть является нарушением естественности бытия. Ну, разумеется, цивилизация — это никакой не налет, и примитивная, первобытная, естественная культура и культура цивилизованного общества — лишь ступени общего процесса развития человечества. Если цивилизации и можно что-то противопоставить, так это войну. Так что либо то, либо другое. Но не то и другое вместе. Мне казалось, когда я слушал надоедливые истеричные речи Тайба, что он стремится, насаждая страх и яростно убеждая в существовании врага, заставить свой народ как-то изменить выбор, сделанный еще до того, как началась его официальная история, выбор как раз между этими противоположностями цивилизацией и войной. Возможно, для этого как раз пришло время. Медленно, как осуществлялся и весь их материально-технический прогресс, мало-помалу, невысоко ценя прогресс как таковой, геттонианцы в итоге, в последние 5, 10 или 15 веков, все-таки немного обогнали природу. Они уже вышли из абсолютной зависимости от своего безжалостного климата, и плохой урожай в отдельной провинции уже не мог привести их к голодной смерти, даже особенно холодная и снежная зима не приводила города к изоляции. На основе определенной материальной стабильности Оргарейн постепенно превратился в единое и все более централизующееся государство. Теперь Кархайт тоже должен был собраться с силами и совершить аналогичный шаг. Однако Тайп считал, что всякое там развитие самосознания и собственного достоинства, установление торговых отношений с другими государствами, строительство дорог, ферм, учебных заведений и так далее, все это лишь проклятый налет цивилизации, который необходимо уничтожить. Перед ним была конкретная и ясная цель, и он шел к ней по самому короткому и проверенному пути. Чтобы превратить народ Кархайда в граждан единого государства, в единую нацию, он избрал путь войны. Его идеи, разумеется, были недостаточно четко сформулированы, однако звучали весьма убедительно. Второй способ столь же быстрого создания единой нации или всеобщей мобилизации людей – это насаждение в государстве новой религии. Однако таковой под рукой не оказалось, и Тайп предпочел путь милитаризации. Я послал регенту Тайбу записку, в которой изложил суть вопроса, заданного мною предсказателем, и ответ, который получил от них. Тайп мне не ответил. Тогда я отправился в посольство Арготы и спросил разрешение на въезд в государство Оргарейн. У стабилий всей ханской икумены куда меньше помощников, чем чиновников в одном лишь этом посольстве относительно небольшой страны. Все они путаются в бесконечных магнитофонных записях, различных досье, очень медлительны и дотошны. Никаких кое-как, никаких ошибок, никаких подтасовок, столь характерных для официальных лиц Кархайда. Я терпеливо ждал, пока в посольстве закончат возню с оформлением моих документов. Ожидание, однако, становилось довольно неприятным. Количество королевских гвардейцев и муниципальной полиции на улицах Эренранга увеличивалось, похоже, с каждым днем. Все стражники были вооружены до зубов, у них даже начинало вырисовываться некое подобие военной формы. Настроение в городе царило мрачное, хотя торговые и прочие сделки совершались довольно успешно, благосостояние в целом росло, и погода была ясной. Меня сторонились уже почти все, даже моя квартирная хозяйка. Этот толстяк больше не показывал желающим мою комнату и частенько жаловался на травлю со стороны людей из дворца. А потом начал обращаться со мной не как с уважаемым гостем и посланником с другой планеты, а скорее как с политическим преступником. Тайп произнес еще одну речь по случаю очередного столкновения в долине Синотх. Оказывается, отважные кархайдские фермеры, истинные патриоты, совершили налет в районе южной границы близ Сосинотха на арготскую деревню, сожгли ее, убили 9 мирных жителей, а тела их отволокли к границе и бросили в реку Эй. «Такую могилу, — вещал регент, — обретут все враги нашего государства». Я слушал эту передачу в столовой нашего острова. Мои соседи выглядели по-разному, кто мрачным, кто равнодушным, а кто и довольным. Однако во всех лицах сквозило нечто общее, их словно искажал какой-то легкий тик или чуть заметная гримаска, и взгляд у всех был одинаково беспокойный. Вечером ко мне в комнату постучался и вошел незнакомый мне человек.

Он переживал жестокую душевную борьбу. Потом судорожно вздохнул, или скорее всхлипнул. У жителей Кархайда в большинстве случаев слезы весьма близко, и они стыдятся их не больше, чем мы смеха. Наконец он проговорил. — Благодарю вас. Мое имя Форрет. Я живу в цитадели Орньи. — Вы из семьи Эстревена? — Нет. — Я его Кэмеринг. Форрет Рэмир Осбот. У Эстревена за время нашего знакомства, насколько мне известно, никакого Кэмеринга не было. Но в отношении этого человека в душе моей не возникло ни малейших сомнений. Он, возможно, поступал неразумно или невольно служил чьим-то корыстным целям, однако его собственные побуждения были чисты и искренни, и он только что преподал мне урок. Я понял, что вызов чести в Кархайде может быть сделан в том числе и на уровне этики, и победит в этом поединке сильнейший. Ведь он загнал меня в угол буквально с первых двух ходов. Деньги у него были с собой, и он передал их мне, солидную сумму в банкнотах Королевской купеческой гильдии Кархайда, так что никто в случае чего ни в чем не смог бы меня уличить, как, впрочем, и помешать мне просто истратить эти деньги. Если вы отыщете его, — Форрет запнулся. — Что-нибудь передать на словах? — Нет, ничего. Только если бы я знал. Если я действительно его найду, то попытаюсь подробно сообщать вам о нем. — Спасибо, — сказал он и протянул мне обе свои руки. В Кархайде этот жест выражает особое дружеское расположение, так что пользуются им нечасто. Я желаю вам успеха в выполнении вашей миссии, господин Аи. Он, Эстревен, он верил, что вы прибыли сюда, чтобы творить добро, я знаю. Он очень верил в это. Эстревен был для него целью и смыслом жизни. Форрет был из тех проклятых, кому на роду написано вечно оставаться однолюбом. Я снова сказал, может быть, вы все-таки хотели бы что-то передать ему еще? Передайте ему, что дети здоровы, — сказал он. Потом поколебался, тихо прибавил. Ну, Сутх, неважно все это. И ушел.